Борьба за духовное братство. Уединение само по себе помочь не могло. Обстановка оставалась удручающей, и вследствие этого я сделал вывод, что одного пассивного поведения, неучастия в этом разгуле, поношения противника недостаточно. В конце концов, писатель для того и владеет словом, чтобы даже в условиях цензуры все же суметь выразить свои взгляды. И я попытался. Написал статью, озаглавленную «Зарубежным друзьям», где прямо и резко, отмежевавшись от фанфар ненависти, призвал даже при отсутствии связи хранить верность всем друзьям за границей, чтобы потом при первой возможности вместе с ними способствовать возрождению европейской культуры. Я отправил ее в самую популярную немецкую газету. К моему удивлению, «Берлинер Тагеблат», не колеблясь, напечатал ее без всяких искажений. Лишь одно единственное место, кому бы не довелось победить, стало жертвой цензуры, поскольку даже малейшее сомнение в том, что именно Германия выйдет победителем из этой мировой войны, было в ту пору крамольно. Но и с такой поправкой эта статья вызвала немало негодующих писем сверхпатриотов. Они не понимали, как это в такое время можно иметь что-то общее с нашими вероломными врагами. Меня это не очень-то задевало. За всю свою жизнь я никогда не пытался обращать других людей в свою веру. Мне достаточно было того, что я мог исповедовать ее и исповедовать ее гласно. 2 недели спустя, когда я уже почти забыл об этой статье, я обнаружил отмеченное штемпелем цензуры письмо со швейцарской маркой и по хорошо знакомому почерку сразу же узнал руку Ромена Ролана. Он, вероятно, прочел статью, поскольку писал: «Нет, я никогда не покину своих друзей». Я сразу же понял, что эти несколько строк — попытка прощупать, возможно ли в условиях войны переписка с австрийским другом. Я тотчас ответил ему. С тех пор мы писали друг другу регулярно, и эта наша переписка продолжалась затем свыше 25 лет, пока Вторая мировая война, еще более бесчеловечная, чем первая, не прервала всякую связь между странами. Это письмо — один из счастливейших моментов моей жизни. Словно белый голубь, прибыло оно с ковчега рычащего, топочущего, свирепого зверья. Теперь я не чувствовал себя одиноким. Я вновь, наконец, был связан с единомышленниками. Духовные силы Ролана, превосходящие мои, сделали и меня более сильным. Ибо и через границу я знал, как замечательно Ролан проявляет на деле свою человечность. Он нашел единственно правильный путь, который в подобные времена обязан избирать для себя художник. Не участвовать в разрушении, убийстве, а, следуя прекрасному примеру Уолта Уитмена, который был санитаром во время гражданской войны в США, содействовать оказанию помощи и милосердию. Живя в Швейцарии, в Женеве, где он оказался, когда разразилась война, и освобожденный по состоянию здоровья от всякой воинской обязанности, Ролан сразу же отдается работе в Красном Кресте и изо дня в день в переполненных помещениях работает над поразительным произведением, за которое я позднее попытался во всеуслышание высказать ему благодарность статьей «Сердце Европы». После кровопролитных сражений первых недель всякая связь была прервана, в воюющих странах родные не знали, погиб ли их сын, брат, отец, только пропал без вести или попал в плен, и где об этом узнать, поскольку на получение известий от врага надеяться было нечего, и Красный Крест взял на себя задачу посреди всех этих ужасов и жестокосердия снять с людей хотя бы самое жестокое страдание, мучительную, как пытка, неизвестность о судьбах любимых людей, переправляя из враждующих стран письма пленных на родину. Разумеется, созданная за десятилетия до того организация не была рассчитана на такие масштабы, исчисляемые в миллионах. Ежедневно, ежечасно число добровольных помощников должно было расти, ибо каждый час мучительного ожидания для родных означал вечность. В конце 1914 года каждый день приносил уже 30 тысяч писем. В результате в тесном музее живописи в Женеве теснились 1200 человек, чтобы обработать ежедневную почту и на нее ответить. И тут же среди них трудился, вместо того, чтобы эгоистично заниматься исключительно своим литературным делом, самый человечный среди писателей — Ромен Ролан. Но он не забывал и о другом своем долге, долге художника. Высказать свои убеждения, даже если они войдут в противоречие с господствующим в его стране настроением, да и настроением во всем ведущем войну мире. Уже осенью 1914 года, когда большинство писателей старались превзойти друг друга в ненависти, пикировались и с пены у рта осыпали друг друга оскорблениями, он написал ту памятную исповедь «Над схваткой», в которой, выступив против духовной вражды между народами, требовал от художника справедливости и человечности даже в разгар войны. Ту работу, которая, как никакая другая в то время, вызвала полемику и повлекла за собой целую литературу «за и против», ибо это положительно отличало Первую мировую войну от Второй. Слово тогда еще имело силу. Оно еще не было забито насмерть, организованной ложью, пропагандой, люди внимали печатному слову, они ловили его, в то время как в 1939 году ни одно выступление поэта ни с добрыми, ни со злыми помыслами не оказало ни малейшего воздействия, как и по сей день ни одна книга, брошюра, статья, стихотворение не затронули самое сокровенное в массах или хотя бы повлияли на сознание. В 1914 году стихотворение в 14 строк, подобное гимну ненависти Лисауэра или недалекому заявлению 93 представителей немецкой интеллигенции, а с другой стороны такая статья в 8 страниц, как «Над схваткой Ролана», такой роман, как «Огонь» Барбюса, способны были стать событием. Моральная совесть мира не была еще истощена и выхолощена, как сегодня. Она моментально откликалась на любую явную ложь, на всякое нарушение прав народов и гуманности, всей силой многовековой убежденности, нарушение международного права, подобное вторжению войск Германии в нейтральную Бельгию, которое ныне, когда Гитлер возвел ложь в порядок вещей, а антигуманность в закон едва ли осуждается всерьез, в ту пору могло еще всколыхнуть мир от края до края. Расстрел сестры милосердия Кевел, торпедирование Лузитании имели для Германии в связи со вспышкой всеобщего и единодушного возмущения более тяжкие последствия, чем проигранное сражение. Голос поэта, голос писателя не были голосами вопиющего в пустыне в то время, когда слух и душа еще не были затоплены беспрестанно переливающими из пустого в порожнее радиоволнами. Напротив, стихийное выступление большого поэта оказывало в 1000 раз большее воздействие, чем все официальные речи государственных мужей, о которых было известно, что как тактики и политики они ведут себя сообразно текущему моменту, и в лучшем случае довольствуются лишь полуправдой. Вот почему к поэту, как к достойному примеру гражданина с чистой совестью, то поколение, позднее столь разочарованное, относилось с гораздо большим доверием. И зная об этом авторитете поэтов, армии и государственные учреждения пытались вовлечь в свою подстрекательскую деятельность всех лучших представителей интеллигенции. Они должны были разъяснять, доказывать, подтверждать, клятвенно свидетельствовать, что вся несправедливость, все зло гнездятся на той стороне, вся справедливость, вся правда присущая лишь их народу. С Роланом им это не удалось. Он видел свою задачу не в том, чтобы еще более сгущать и без того душную от ненависти, перенасыщенную всеми подстрекательскими средствами атмосферу, а напротив, очищать ее. Кто сегодня перечитает 8 страниц этой знаменитой статьи «Над схваткой», не сможет, вероятно, уже представить неизмеримое ее воздействие. Все, что утверждал в ней Ролан, если читать не по горячим следам, есть не более чем самая обыденная обыденность. Но эти слова прозвучали в пору массового духовного помешательства, которое сегодня едва ли возможно представить. Когда появилась эта статья, французские сверхпатриоты истошно завопили, словно по недосмотру схватились за раскаленное железо. Уже на следующее утро от Ролана отвернулись его старшие коллеги. Книготорговцы не отваживались больше выставлять в витринах Жан-Кристофа. Военные власти, нуждавшиеся для подбадривания солдат в ненависти, вынашивали уже меры против него одна за другой, появлялись брошюры с аргументацией. То, что дают во время войны человечеству, украдено у Родины. Но, как всегда, вопли лишь подтверждали, что удар попал в самую точку. Дискуссию о поведении в условиях войны способного мыслить человека нельзя было больше сдержать. Проблема неотвратимо была поставлена перед каждым. Ничто в этих моих воспоминаниях не вызывает во мне большего сожаления, чем то, что мне недоступны письма Ролана тех лет. Мысль о том, что в этом новом всемирном потопе они могут быть уничтожены, гложет меня, словно чувство вины. Ибо как бы сильно я не любил его книги, я более чем уверен, что впоследствии именно письма будут считать самым прекрасным и гуманным, что создано его большим сердцем и его страстным разумом. Написанные в безграничном потрясении, сострадающей души, в состоянии горького бессилия другу, по ту сторону границы, следовательно, официальному врагу, они представляют собой, возможно, самые впечатляющие духовные свидетельства времени, когда взаимопонимание требовало невероятного напряжения сил, а верность собственным убеждениям колоссального мужества. В этой нашей дружеской переписке выкристаллизовывалась позитивная инициатива. Ролан предлагал попытаться пригласить в Швейцарию виднейших деятелей культуры всех народов на всеобщую конференцию, чтобы прийти к единой и более приемлемой линии поведения, а при возможности даже обратиться к мировой общественности с призывом добиваться взаимопонимания. Находясь в Швейцарии, он хотел взять на себя приглашение французских и иностранных деятелей культуры. Я из Австрии должен был прозондировать тех наших немецких писателей и ученых, которые еще не скомпрометировали себя публичной пропагандой ненависти. Я тотчас взялся за дело. Крупнейшим и самым именитым немецким писателем был тогда Герхард Гауптман. Чтобы облегчить ему согласие или отказ, я не стал обращаться к нему прямо, поэтому я написал нашему общему другу, Вальтеру Ротенау, чтобы тот доверительно переговорил с Гауптманом. Ротенау отказался. Сведомо Гауптмана или без оного, я так и не узнал. Сейчас, дескать, еще не то время, чтобы устанавливать духовный мир. На том, собственно, все и кончилось, ибо Томас Манн в то время находился в другом лагере, и только что в статье о Фридрихе Великом поддержал официальную позицию Германии. Рильке, о котором я знал, что он на нашей стороне, принципиально отказался от всякой публичности и совместной акции. Демель, бывший социалист, подписывал свои письма с мальчишеской патриотической гордостью, как лейтенант Демель. Что же касается Гофмансталя и якобы Вассермана, то личные встречи убедили меня, что на них нечего рассчитывать. Таким образом, с немецкой стороны надеяться особо было не на кого, и у Ролана во Франции дела шли немногим лучше. В 1914-1915 годах было слишком рано. Для тех, кто находился в тылу, война была еще слишком далека, мы оставались в одиночестве. Одни, и все-таки не совсем одни. Кое-чего мы уже добились благодаря нашей переписке. Определился тот предположительный круг людей, на которых мы знали, можно было рассчитывать, и которые в нейтральных или ведущих войну странах думали так же, как мы. Мы обращали внимание на книги, статьи, брошюры друг друга, был обеспечен некий центр притяжения, к которому сначала колеблясь, но затем все уверенней, под все более ощутимым давлением времени прибавлялись новые элементы. Сознание того, что находишься не в абсолютном вакууме, придавало мне силы чаще писать статьи, чтобы по ответам и откликам открывать всех тех разобщенных и затаившихся, сочувствующих нам. Во всяком случае, я мог воспользоваться крупнейшими газетами Германии и Австрии и тем самым важной сферой влияния. Особого противодействия со стороны властей можно было не опасаться, так как я никогда не вторгался в текущую политику. Под влиянием либерального духа уважение к литературе было еще очень велико, и когда я перечитываю статьи, которые мне в ту пору удалось контрабандно протащить в печать для самой широкой общественности, то не могу отказать австрийским военным чиновникам в уважении за их великодушие. Я мог снова, в разгар мировой войны, с воодушевлением прославлять основательницу пацифизма Берту фон Зутнер, которая заклеймила войну как преступление из преступлений, и в австрийской газете подробно рассказать об огне Барбюса, излагая самым широким кругам столь противоречащие военному времени мнения, мы должны были, разумеется, выработать определенную технику, чтобы в статье об огне рассказать об ужасах войны и безразличии тыла. В Австрии, конечно, приходилось акцентировать страдания французского пехотинца, но сотни писем с нашего фронта говорили мне, насколько хорошо осознавали свою собственную участь австрийцы. Или, чтобы изложить свои взгляды, мы избирали такое средство, как мнимые нападки друг на друга. Так в «Меркюр де Франс» один из моих друзей полемизировал с моей статьей «Зарубежным друзьям». Но, перепечатав ее в переводе, якобы в запале полемики, всю до последнего слова он благополучно контрабандно протащил ее во французскую прессу, так что каждый мог, как и было предусмотрено, прочитать ее там. Подобные опознавательные знаки, словно мигающие сигналы, шли туда и обратно. Насколько хорошо понимали их те, для кого они были предназначены, показал мне позднее маленький эпизод. Когда в мае 1915 года Италия объявила войну Австрии, своему прежнему союзнику, у нас всколыхнулась волна ненависти. Осыпали бранью все итальянское. А тут случайно вышли в свет воспоминания молодого итальянца эпохи Ресорджименто по имени Карл Паэрио, который рассказывал о своей встрече с Гёте. И чтобы в разгар этого всплеска ненависти показать, что итальянцы издавна имели прочные связи с нашей культурой, я преднамеренно написал статью «Итальянец у Гёте». А так как книга предварялась статьей «Бенедетто Кроче», то я воспользовался случаем, чтобы в нескольких словах выразить Кроче глубокое уважение. Слова восхищения итальянцу в Австрии, в то время, когда нельзя было признавать заслуги ни одного поэта или ученого вражеской страны, означали, само собой разумеется, явную демонстрацию, и ее понимали и за границей. Кроче, который в ту пору в Италии был министром, позднее рассказал мне однажды, как чиновник министерства, который немецкого сам не знал, несколько обескураженно сообщил ему, что в главной газете противника что-то напечатано против него. Ибо представить себе, что упоминание может быть иным, не только враждебным, он просто не мог. Кроче потребовал «Neue Freie Presse», а затем на славу повеселился, вместо оскорбления обнаружив в ней выражение почтения. Я отнюдь не склонен переоценивать эти маленькие разрозненные попытки. Само собой, на ход событий они не оказали ни малейшего влияния, но они помогли нам самим и некоторым безвестным читателям. Они ослабили ужасную отчужденность, внутреннее отчаяние, которое испытывал действительно по-человечески чувствующий человек 20-го столетия, а сегодня, 25 лет спустя, испытывает снова, столь же беспомощный перед превосходящей силой и, боюсь, даже больше. Уже тогда я в полной мере осознавал, что не в состоянии свалить с себя этими маленькими протестами и уловками главное бремя. Постепенно во мне начал созревать план книги, в которой я мог бы выразить не только частично, но и в целом все мое отношение ко времени и людям, катастрофе и войне. Но для изображения войны в художественном обобщении мне недоставало самого главного. Я ее не видел. Уже почти год я сидел в надежном пристанище у своего бюро, а где-то в невидимой дали происходило главное, подлинное, самое чудовищное. Возможность побывать на фронте представлялась мне много раз. Трижды крупные газеты предлагали мне отправиться в действующую армию в качестве их корреспондента. Но всякий репортаж по заданию обязывал бы подавать войну в исключительно положительном и патриотическом духе. А я поклялся себе, обед, который я выдержал и в 1940 году, никогда не писать ни слова одобряющего войну или принижающего другой народ. Теперь же случайно представилась иная возможность. В результате крупного австро-германского наступления 1915 года под Тарнувом русская линия обороны была прорвана, а одним массированным ударом были заняты Галиция и Польша. Военный архив тут же решил собрать для своей библиотеки оригиналы всех русских прокламаций и объявлений на оккупированной Австрией территории, прежде чем их сорвут или уничтожат. Полковник, который случайно знал о моем увлечении коллекционера, поинтересовался, не хотел бы я заняться этим. Я немедленно согласился, и мне было выдано удостоверение, так что я, не завися ни от каких местных властей и не подчиняясь какому-либо ведомству или начальству, мог следовать любым военным поездам и свободно передвигаться, куда захочу, что потом приводило к самым неожиданным результатам. Ведь офицером я не был, а на моей фельдфебельской форме никаких особых знаков отличия не имелось. Когда я предъявлял мой таинственный документ, это вызывало особое уважение, ибо фронтовые офицеры и чиновники подозревали, что я, должно быть, какой-нибудь переодетый офицер генерального штаба или вообще выполняю сугубо секретное задание. Так как, к тому же, я избегал офицерского общества и останавливался исключительно в гостиницах, я сверх того получал преимущество находиться вне сложного военного механизма и без всякого сопровождения осматривать все, что захочу. Основное мое поручение по сбору прокламаций не слишком обременяло меня. Всякий раз, когда я пребывал в какой-нибудь из галицийских городов, в Тарнув, Дрогобыч, Лемберг, там на вокзале толкалось несколько евреев, так называемых факторов, профессией которых было доставать все, чего только не пожелает клиент. Достаточно было сказать одному из этих универсальных дельцов, что мне нужны прокламации и объявление периода власти русских, как фактор бежал словно гончая и передавал задания загадочными путями десяткам унтерфакторов. Через 3 часа у меня, не сделавшего и шага, был материал во всей полноте. Благодаря такой замечательной организации у меня оставалось время увидеть многое, я многое увидел. Я видел прежде всего ужасающую нищету мирных жителей, в глазах которых застыл ужас пережитого. Я никогда не предполагал подобной нищеты у евреев гетто, которые ютились по 8-12 человек в подвалах или в помещениях на уровне земли. И в первый раз я увидел врага. В Тарнове я натолкнулся на колонну пленных русских солдат. Они сидели на земле в большом квадрате, обнесенном забором, курили и переговаривались под охраной 2 или 3 десятков пожилых, в большинстве бородатых тирольских ополченцев, которые были так же оборваны и неухожены, как пленные, и очень мало походили на хорошо выбритых, в форме с иголочки подтянутых солдат, какими они же выглядели на фотографиях в наших иллюстрированных изданиях. Вид у охраны был далеко не воинственный и отнюдь не драконовский. Пленные не выказывали ни малейшего намерения к бегству, а австрийские ополченцы — ни малейшего желания нести охрану, как полагается. Они мирно сидели с пленными, как раз то, что они, не зная чужого языка, не могли понять друг друга, доставляло обеим сторонам исключительное веселье. Обменивались сигаретами, смеялись, глядя друг на друга. Вот тирольский ополченец достает из очень старого и потертого бумажника фотографии своей жены и своих детей и показывает их врагам, которые те один за другим разглядывают и спрашивают на пальцах, 3 или 4 года этому ребенку. У меня было непреодолимое чувство, что эти совсем простые люди воспринимают войну гораздо правильней, чем наши университетские профессора и писатели, а именно как несчастье, которое на них обрушилось и от которого они никак не могли уберечься, и что каждый, попавший в эту беду, становится своего рода братом. Понимание этого служило мне утешением на всем пути по разрушенным городам с разграбленными магазинами, мебель из которых валялась на улицах, как сломанные конечности и вывороченные внутренности. И возделанные поля между очагами войны вселяли в меня надежду, что через несколько лет все эти разрушения исчезнут. Разумеется, тогда я еще не мог предвидеть, что точно так же быстро, как следы войны с лица земли исчезнут из памяти людей и ее ужасы. По существу, с ужасами войны в первые дни я еще не сталкивался. Их обличие превзошло затем мои худшие опасения. Так как регулярного пассажирского движения почти не было, я ездил на открытой артиллерийской платформе, сидя на передке пушки, и в одном из тех вагонов для скота, где люди, уставшие до смерти, спали в неимоверном густом зловонии, в повалку, и в то время, как их везли на бойню, сами были подобны убойному скоту. Но самым ужасным были санитарные поезда, которыми мне пришлось пользоваться дважды или трижды. Боже, как мало походили они на те хорошо освещенные, стерильные санитарные поезда, на фоне которых в начале войны в платье сестер милосердия фотографировались эрцгерцогини и благородные дамы. Те, что мне, содрогаясь, пришлось увидеть, состояли из обыкновенных товарных вагонов с узкими щелями для воздуха вместо окон, освещенных внутри коптящими керосиновыми лампами. Рядами вплотную стояли примитивные нары, и все они были заняты стонущими, потными, мертвенно-бледными людьми, которые хрипели от недостатка воздуха и густого запаха экскрементов и йодоформа. Солдаты-санитары скорее бродили, чем ходили, настолько были переутомлены. Не было и следа от белоснежного постельного белья с тех фотографий. Прикрытые давно пропитанными кровью грубошерстными одеялами, люди лежали на соломе или жестких нарах, и в каждом таком вагоне среди стонущих и умирающих было уже по два или по три покойника. Я разговаривал с врачом, который, как он мне признался, был, оказывается, стоматологом из маленького венгерского городка и уже много лет не имел хирургической практики. Он был в отчаянии. Он заранее телеграфировал на 7 станций. Сказал он мне по поводу морфия. Все уже израсходовано, и у него не хватит даже ваты и свежих бинтов до Будапештского госпиталя, который будет только через 20 часов. Он попросил меня помочь ему, так как его люди падали от усталости. Я попытался как мог, но сумел быть ему полезным лишь тем, что выбегал на каждой станции и помогал принести несколько ведер воды, плохой, грязной воды, предназначенной, собственно, только для локомотивов. Но теперь даже эта вода была словно бальзам, необходима для мытья людей и пола от постоянно капающей на него крови. Ко всему этому для солдат из самых разных стран, угодивших в этот гроб на колесах, прибавлялась еще одна особая трудность из-за вавилонского смешения языков. Ни врач, ни санитары не знали славянских языков. Единственным, кто здесь хоть как-то мог быть полезен, был седовласый священник, который, пребывая в таком же отчаянии, как врач, из-за отсутствия морфия, в свою очередь взволнованно жаловался, что не может исполнять свой святой долг, ибо у него нет масла для последнего причастия. За всю свою жизнь он не причащал так много людей, как за этот последний месяц. И от него я услышал слова, которые никогда затем не забывал, произнесенные с жесткой, горькой интонацией. «Мне уже 67 лет, и я многое видел, но я считал невозможным подобное преступление человечества». Тот санитарный поезд, которым я возвращался, прибыл в Будапешт ранним утром. Я тотчас поехал в гостиницу, чтобы первым делом выспаться. Единственным местом для сидения в том поезде был мой чемодан. Переутомившись в пути, я проспал примерно до 11 часов, затем быстро оделся, чтобы позавтракать. Но уже после нескольких первых шагов у меня возникло чувство, что мне следует протереть глаза, не снится ли мне все это. Стоял один из тех ясных дней, когда утром еще весна, а в полдень уже лето, и Будапешт был так красив и беспечен, как никогда. Женщины в белых платьях прогуливались под руку с офицерами, которые вдруг показались мне словно офицерами другой армии по сравнению с теми, которых я видел только позавчера, только вчера. В одежде, во рту, в носу еще стоял запах йода из вчерашнего поезда с ранеными, а я видел, как они покупают букетики фиалок и галантно преподносят их дамам, как по улицам разъезжают шикарные автомобили с безукоризненно выбритыми и одетыми господами. И все это в 8 или 9 часах езды скорым поездом от фронта. Но имел ли я право обвинять этих людей? По существу, разве это не в порядке вещей, что они живут и хотят радоваться жизни? Что они, может быть, именно потому поспешно хватались за все, за несколько хороших платьев, за последние счастливые часы, что чувствовали грозящую всему опасность? Именно увидев, какое хрупкое, легко разрушаемое существо человек, у которого крохотный кусочек свинца за тысячную долю секунды может отнять без остатка жизнь со всеми ее воспоминаниями и волнениями, я понимал, что такой полдень собирал тысячи оживленных людей у сверкающей реки, потому что они, быть может, с возросшей силой жаждали видеть солнце, чувствовать свою плоть, собственную кровь, собственную жизнь. Я почти уже примирился с тем, что сначала меня испугало. Но здесь, к несчастью, услужливый официант принес мне венскую газету. Я попытался ее читать, и тут мной овладело отвращение, смешанное с яростью. В газете были напечатаны все эти фразы о несгибаемой воле к победе, о незначительных потерях наших войск и огромных противника. Она набросилась здесь на меня, наглая, огромная и бесстыжая ложь войны. Нет, виноваты не эти бесцельные, беззаботно прогуливающиеся здесь люди, но исключительно те, кто своим словом подстрекает к войне. Но виноваты и мы, раз не обратили против них наше слово. Лишь теперь я получил настоящий импульс. Надо воевать против войны. Внутренняя готовность созрела во мне. Чтобы начать, недоставало лишь этого последнего наглядного подтверждения моему предчувствию. Я распознал врага, против которого мне следовало бороться. Ложное геройство, охотно обрекающее на страдания и смерть других, дешевый оптимизм бессовестных пророков, как политических, так и военных, которые безответственно, предрекая победу, продлевают бойню, а за ними хор, который они наняли, все эти фразеры войны, как их окрестил Верфель в своем прекрасном стихотворении. Кто выражал сомнения, тот мешал им в их патриотическом деле. Кто предостерегал, над теми они насмехались, как над пессимистом. Кто выступал против войны, от которой они сами не страдали, тех они клеймили предателями. Всякий раз. И во все времена это была все та же свора, которая осторожных называла трусами, человечных хлюпиками, чтобы потом самим впасть в растерянность в час катастрофы, которую они с легким сердцем навлекли своими заклинаниями. Это была все та же свора, та же, что насмехалась над Кассандрой в Трое и Иеремией в Иерусалиме. И никогда я не понимал трагизма и величия этих фигур так, как в эти слишком похожие часы. С самого начала я не верил в победу и лишь одно знал наверняка. Даже если ее можно добыть неисчислимыми жертвами, она не оправдает эти жертвы. Но среди моих друзей я с подобным предостережением всегда оставался один. А устрашающий победный клич до первого выстрела, дележ добычи до первого сражения заставляли меня часто сомневаться, в здравом ли рассудке я сам среди всех этих умников или же наоборот единственный трезвый человек посреди их разгула. Таким образом, для меня стало вполне естественным изображение в драматической форме моего собственного, трагического положения пораженца. Это слово придумали, чтобы тем, кто стремился к пониманию, приписать стремление к поражению. Я избрал в качестве символа фигуру Иеремии, пророка. Однако руководствовался я отнюдь нежеланием написать пацифистскую пьесу, воплотить в слово и стих азбучную истину, что мир лучше войны, а стремлением показать, что тот, кого презирают как слабого, трусливого в период воодушевления, в пору поражения, по большей части оказывается единственным, кто выдерживает и преодолевает тяжесть этого поражения. С первой моей пьесы «Тирсит» меня снова и снова занимала проблема духовного превосходства побежденного. Меня всегда привлекало изображение внутреннего очерствения, которое вызывает в человеке любая форма власти, духовного обнищания, которое влечет за собой всякая победа у целых народов, и этими силами противопоставить будоражащую, болезненную и безмерно бередящую душу силу поражения. В разгар войны, в то время как другие, преждевременно ликуя, предрекали друг другу неминуемую победу, я уже бросился в самую глубокую пропасть катастрофы и искал из нее путь наверх. Эта драма стала первой из моих книг, которую я ценил. Теперь я знаю. Без всего того, что я, сочувствуя и предчувствуя, выстрадал тогда во время войны, я бы остался писателем, каким был до войны, приятно трогательным, как говорят о музыке, но никогда не берущим за живое, захватывающим, проникающим до самых глубин. Теперь, в первый раз, у меня было ощущение, что я говорю одновременно и от своего имени, и от имени времени. Пытаясь помочь другим, я в ту пору помог и себе. моему самому личному, самому интимному произведению наряду с «Эразмом», который помог мне преодолеть подобный кризис в 1934 году в дни Гитлера. Работая над этими трагедиями, я уже не страдал так тяжко от трагедии времени. В громкий успех этого произведения я не верил ни мгновения. Из-за соединения столь многих начал — пророческого, пацифистского, еврейского — из-за хоральных форм заключительных сцен, которые выливаются в гимн побежденного своей судьбе. Размер этой пьесы перерос обычный размер драмы в такой степени, что полная постановка потребовала бы, собственно, два, а то и три театральных вечера. К тому же, каким образом могла бы появиться на немецкой сцене пьеса, которая изображала поражение и даже прославляла его, в то время как газеты ежедневно трубили «Победить или погибнуть!» Я должен... Был бы считать чудом, если бы книга увидела свет. Но и на худой конец, если бы это не удалось, она должна была помочь мне самому пережить тяжелейшее время. В поэтическом диалоге я высказал все, о чем должен был умалчивать в разговорах с людьми. Я сбросил груз, который лежал у меня на душе, и стал самим собой. В тот час, когда все во мне было одним сплошным «нет» своему времени, я нашел «да» для самого себя.